В голове Малоха звучали голоса. Они нашептывали ему, разговаривали насмешливо и фамильярно. Он не разбирал слов. Каждый раз, поскальзываясь, он вытягивал руку, чтобы схватиться за дерево или камень, словно они шли не зимним заснеженным лесом. Он явно страдал от приступов потери рассудка. Кровь. Люди среди деревьев. Женщина, умирающая под ним, когда он вонзает в нее нож. И темнота. Чувство загнанности в шахту или в туннель, словно в пчелиные соты. Он почувствовал руку на плече и подумал: «Серые. Они серые». «С тобой все в порядке?» — это был Декстер. «Все нормально», — ответил он. «Со мной?» «Они серые и несут факелы». «Правда, все хорошо».